Глава 24. Прост собрался в лавку в Паэле и попросил меня его сопровождать. Если ярмарка в Кенгисе кончилась, где, как ни в лавке, узнаешь последние деревенские сплетни. Здесь часами толклись любопытные. А вдруг какая-то новость? Кого-то поймали на разврате, кто-то подрался, кого-то обокрали. Братья перессорились, кто-то заболел, кто-то, упаси Господи, помер ни с того ни с сего. И уж, конечно, на все лады обсуждали Юлину. Надо же, насильник ее чуть не удушил. А за каким лешим она поперлась на эти танцы? Сидела бы дома, как порядочная девушка. А может, шепотом, ее же парень? Надоело ходить на коротком поводке, вот и не выдержал, решил взять свое. Прост, кое-как отвечая на поклоны, подошел к лавочнику. «Карандаши», — коротко сказал он. В лавке оказалось два сорта, он заплатил и за те, и за другие. «А сапожной мазью богаты?» Лавочник Хенриксон открыл небольшой бочонок, и лавка сразу наполнилась острым запахом скипидара. «Самые лучшие отзывы, водоотталкивающие», — значительно произнес он и сделал жест бровями. Поднял, опустил и подмигнул, мол, этот секрет сообщаю только вам из уважения. Прост сунул палец в бочонок, поднес к своему носу, потом к моему, вытер и сунул платок в карман. Цена высоковата. Настоящий гуталин, высшего качества, никогда не протухнет. Думаю, господин духовный отец вполне может себе позволить, — льстиво произнес лавочник. Значит, не каждый, только обеспеченные господа могут себе позволить, как вы выразились. Сам господин заводчик смазывает нашим гуталином, и ваш собственный пономарь. Я знаю точно, у него особые сапоги для службы. Но поглядите, как нам господин исправник. В лавку вплыл исправник Браге и холодно кивнул Просту. Вот господин Прост сомневается насчет сапожной мази. Скажите, господин исправник, а вы довольны нашим гуталином? Как идет расследование? Спросил Прост намеренно громко, чтобы лавочник наконец замолчал и навострил уши. Идем по следу, важно сообщил Браге. Есть ли что-то, что люди должны знать уже сейчас? Похоже, какой-то бродяга, не из наших краев. Люди видели? Да. А разве бродяга... Прост покосился на лавочника. Разве бродяга может себе позволить смазывать сапоги дорогим гуталином? На юбке Юлины следы именно такой мази. Вы же наверняка обратили внимание. Исправник не нашелся, что ответить. «Но вы же осмотрели ее одежду», — неумолимо продолжил Прост. «Само собой, само собой. Так что вы знаете, что насильник ранен?» «Ранен?» «Да, так называемая колотая рана. Юлине удалось ударить нападавшего заколкой для волос в левое плечо, его кровь на ее блузке. Хорошо, если люди будут знать. Колотая рана левого плеча». «Да, разумеется. Она вряд ли успела зажить». «Неужели господин Прост перетряс ее грязные тряпки?» — насмешливо произнес исправник. «Конечно. Но вы же тоже это сделали? Перетрясли тряпки. Можно, к примеру, потребовать, чтобы все прихожане мужского пола показали левое плечо. Или у вас есть какие-то особые доказательства, что это был нищий бродяга, не из наших краев?» Как Прост не старался скрыть злорадство, это ему не особенно удалось. Я, во всяком случае, заметил. Он же, по сути, уличал исправника в лени и неумении делать свое дело. Все, кто был в лавке, слушали со все возрастающим вниманием. Прост мог бы быть и помягче, но цели своей он достиг. Сегодня же об этом разговоре будет знать весь приход. К тому же я почти уверен, что Юлина, как только поправится, сама укажет нам преступника. Но он же был в маске. Есть особые признаки. Прост пристально посмотрел на исправника. «Женщины — большие доки по части деталей. Мы, мужчины, народ толстокожий, нам на мелочи плевать, мы их не замечаем. Но женщины...» Исправник подошел почти вплотную. Вид у него был угрожающий, не приведи Господи, ударит. Я чуть не насильно вытащил просто из лавки. «Зачем вы так, учитель?» «Зато теперь каждая собака в приходе знает, что никакой бродяга здесь ни при чем. А Юлина? Вы же ее подвергаете опасности». «Не думаю. Когда все станет известно, преступник поймет, что мы наступаем ему на пятки. Наверняка поостережется». Мы сложили покупки и двинулись домой. У калитки лавки стояла женщина. Вся в черном, плечи приподняты, будто ей холодно. Судя по всему, давно дожидалась просто. Как только завидела, всплеснула руками и бросилась к нему. Из-под платка торчал только острый, покрасневший нос. Прост поймал ее похожую на птичью лапу руку и дружелюбно поздоровался. «Юмалантерве, мир вам и покой». Женщина попыталась ответить, но не смогла, пробормотала что-то нечленораздельное. Стуча зубами, протянула просто сложенный кусок ткани, но когда тот попытался его развернуть, вырвала и прижала к груди. «Госпожа себя неважно чувствует?» — участливо спросил Прост. «Нет, плохо, не я, мой мальчик». «Ваш сын?» Она повернулась и почти побежала. Прост поспешил за ней. «Расскажите, что вас мучает?» «Мой мальчик очень болен, очень!» «Да остановитесь же на минутку. Давайте помолимся за вашего сына». Она, не слушая, ускорила шаг. «Остановитесь!» — сурово скомандовал Прост. Она внезапно послушалась, замерла и повернулась к пастору. Бескровные губы сжаты в узкую, еле заметную полоску. Прост взял кусок ткани из ее ледяных рук. Она не возражала, только обреченно закрыла глаза. Он развернул. Детская рубашонка, совсем маленькая, на новорожденного. «Почему вы хотели отдать ее мне?» «Нет», — прошептала женщина. «Как же нет, вы дали мне ее, а потом чуть не вырвали. Мальчик должен... Эта рубашка должна быть на нем!» Только теперь Прост понял, в чем дело. Глаза его блеснули. «Исцелять может только Иисус», — сказал он спокойно. Я вздрогнул. Внезапно осознал, чего стоит ему это спокойствие. «Иисус!» — прошелестела женщина. «Есуксен Кристуксен!» Она судорожно схватила Просто за руку, точно хотела насильно втянуть в свое тело, проникнуться его воображаемой духовной мощью, но потом опомнилась, низко поклонилась и прижалась влажным лбом к его руке. «Мы будем молиться», — выдавил Прост. «Что с вашим мальчиком?» «Корь». Прост помрачнел. Наверняка вспомнил маленького Леви. Отечное пылающее лицо, светобоязнь, быстрое лихорадочное дыхание. Сколько тысяч молитв он прочитал за душу малыша. Тысяч, тысяч и тысяч. «Иисус», — пробормотал он, — «святый Иисусе, услышь нашу молитву». Женщина вдруг начала раскачиваться вперед-назад, вперед-назад. С ее длинным острым носом она была похожа на клюющую птицу. Пастырь, духовный отец, стоял с закрытыми глазами и что-то бормотал. Около него начали собираться любопытные. Круг становился все теснее. «Есуксен, Кристуксен, вот-вот произойдет чудо, спасение невинного ребенка. Потом будут рассказывать, как все почувствовали дуновение теплого ветра, сладостного и упоительного ветра, напоенного медовым ароматом, и ветер подул не слугов, а сверху, с небес. Люди окружали его все теснее, всем хотелось быть к нему поближе. Никто иной, как Прост, зажег на нашем севере огонь пробуждения и возрождения. Финские окраины полыхали духовным энтузиазмом. Но я не мог отделаться от мысли, а что, если он подкидывает в этот святой огонь не дрова, а хворост? Да, сейчас он пылает бойко и заразительно, но хворост долго не горит. Чуть-чуть тепла, и, глядишь, остались только выжженная земля, доносимая ветром зола. Неужели он всех обманул? Может, его энтузиазм излишен и даже вреден? Не лучше ли греть, чем гореть? Огонь веры не обязательно должен стать пожаром, он может и тлеть. Тлеть бесконечно долго, как трутовик, почти не давая тепла, но постоянно напоминая о себе тонкой петлей дыма, которая не исчезает никогда. Не надо делать так много и сразу. Важно постоянство. Прост сто раз говорил, как он презирает служителей церкви с их обязательными цитатами из Библии, которыми они пичкают скучающих прихожан, с их тягучими летаниями, с их неприятием любых перемен, в том числе и перемен к лучшему. Прост рассуждал по-иному. «Не надо ползти в гору», — говорил он. «Надо бежать. Только тогда можно достигнуть вершины веры. И еще, чтобы выгрести против течения, надо грести изо всех сил». Проповедуемое Простом пробуждение наделало много шуму. и прихожане, кажется, одобряли его пылкость. На его проповедях сердца грешников бились быстрее, лица искривлялись в плаксивых гримасах, прихожане кричали и подпрыгивали в припадке ликутуксия, маниакального религиозного энтузиазма. И мне иногда закрадывалась в голову мысль: неужели все, чего он достиг, всего лишь идолопоклонство, и средства изменили цель до неузнаваемости?